Глава 22. Новая служба мэтра Абревиля и новое платье Джуб Скиптон. Мимулус, хоть и не мог подслушать разговор двух домоправителей и рисовой горечи, с самого начала догадывался, зачем гоблину Заразихи может понадобиться Джуб. Во всей этой суматохе челядь принца не придумала ничего лучшего, как бросить чародея в одну из пустых подземных кладовых. Но мэтр Абревиль успел увидеть, как заботливо уносят бесчувственную Джуб и как хлопочет над ней господин Заразиха, повторяя, чтобы для гостей приготовили лучшую из спален усадьбы. «Ох уж эти суеверия!» — сердито и беспомощно думал Мимулус, трясясь от холода и невольно завидуя своей невесте, для которой в ирисовой горечи наверняка не жалели одеял и пледов. Жители лесного края только для виду изображают согласие с Рассендальским уложением. А на самом деле они остались теми, кем и были – дикарями. Дай им только волю, тут же забудут о законности, магическом праве и начнут плести свои безобразные архаические заклинания. Только бы слуги его Ирисова Высочества не догадались, что в Джуб сидит то самое проклятие. Кто знает, не решат ли они, что чары можно уничтожить самым простым путем, вместе с носителем. Джунипер в страшной опасности. Конечно, она сама виновата в том, что произошло, и я ничем не могу ей помочь, но... Ох, хоть бы она сама себя не выдала. И с этой тревожной мыслью он уснул, от усталости позабыв о голоде и боли во всем своем измученном теле. Возможно, зная Мимулус, что Джуб Скиптон сейчас точно так же переживает о нем самом, то смог бы приободриться или, по меньшей мере, почувствовать себя кому-то нужным. Но, увы, отчаяние мэтра Абревиля было чистым и беспримесным. Даже во сне он не переставал думать о своей ничтожности и бесполезности и проклинал тот день, когда решился украсть проклятие дамы Эсфер. Быть может, виной тому в большей степени был холод, но когда господин Заразиха вошел в кладовую, то увидел, что пленник совершенно жалким образом шмыгает носом во сне, а лицо его мокро от слез. Впрочем, гоблины никогда не отличались добросердечностью. А Заразиха был одним из самых характерных представителей своей породы. Он весьма невежливо растолкал волшебника, не проявив ни капли сочувствия к плачевному состоянию его ума и тела. «Что ж, чародей-законник!» — прогремел он. «Гостеприимство этого дома беспредельно. Я позабуду о том, какое злое участие ты принял в судьбе его цветочества, и не брошу тебя на съедение пиявкам. Однако и самовольно бродить по землям ирисов тебе не дозволено, так и знай. В прежние времена ты был нашим врагом, а теперь станешь рабом. Тебе присуждено остаться вовеки вечные в усадьбе и служить принцу Ноа, пока он не решит, что ты искупил свою вину. С этой поры ты один из моих подручных, и я глаз с тебя не спущу, Рассендальский прохвост». «Но постойте!» От растерянности и слабости Мимулус с трудом мог возражать. Да и вообще с трудом верил услышанному. «Я уроженец Рассендаля. Я свободный житель истинных миров. Если уж вы решили ограничить мои передвижения, то мне положено быть пленником или заложником, к которому относятся с уважением и соблюдают его права. Но вы не можете приравнять меня к лесным гоблинам или сделать прислужником». «Еще как могу!» — торжествующе вскричал Заразиха и от удовольствия сладко сощурился. «Меня не обманешь. Ты лишился лицензии. Уж не знаю, за какие заслуги. Иначе с чего бы тебе бродить по нашему лесу, урча пустым животом? Маги Рассендаля лишний раз ногой на землю не ступят. К их услугам почтовая служба и прочие магические извозчики. А ты похож на голодного бродягу. Никак тебя прогнали из Рассендаля за какой-нибудь проступок и лишили прежних званий. Так тебе и надо. Теперь ты ничем не лучше и не хуже любого из моих парней. И я найду тебе славную должность в ирисовой горечи. В подземельях, как я погляжу, ты долго не протянешь. «Ну что ж, будешь смотрителем при придворных птицах его цветочества». «Каких еще птицах?» — едва не закричал чародей, в ужасе глядя на гоблина. «Верные сороки принца Ноа», — отвечал невозмутимо Заразиха, не скрывая, как по душе ему отчаяние Мимулуса. «Сплетня и небылица. Раньше они собирали для него все окрестные слухи и были любимицами наследника. Его цветочество любил поразвлечься, вызнавая чужие тайны и поднимая на смех тех, кто не сумел уберечься от его сорок-проныр. Но здесь, в глуши, им нечем заняться. Сначала они вспоминали былое, потом принялись враждовать и доносить друг на друга, раз уж больше доносить не на кого. Принцу наскучили их ссоры и трескотня. С тех пор птичий двор в немилости, и никто из моих подручных не желает им служить. Уж больно зловредны эти сплетницы. Посмотрим, как быстро они заклюют тебя, чародей. Готовься вспоминать все веселые росиндальские истории, которые помнишь. И чем непристойнее они будут, тем лучше для тебя. Единственное, что спасет от гнева сплетни и небылицы, это болтовня, которая придется им по нраву. «Да я же ничего не смыслю в пусторечии». Мэтр Абревиль хотел было вскочить на ноги, чтобы не смотреть на злорадствующего гоблина снизу вверх. Но пошатнулся и уселся обратно на пол. «Я чародей-правовед. Я изучал законы, писал научные работы, а не тратил время на обсуждение чужого беспутства. Чтобы росиндальский бакалавр магического правоведения служил птичником в логове лесных гоблинов, где это слыхано?» Но гоблин только со смеху покатывался, видя возмущение чародея, и повторял. «Вот же славно я придумал!» «Немедленно освободите меня и мою невесту!» — воскликнул несчастный мэтр Абревиль, окончательно возненавидев господина Заразиху. «А вот об этом забудь!» — рявкнул домоправитель, сразу прекратив ухмыляться. «Девица станет придворной дамой его цветочества. Какая она тебе невеста, птичник?» Мэтр Абревиль, поняв, что худшие его предположения оправдываются, обреченно стих. И вскоре, продолжая мысленно поражаться глубине своего падения, оказался в той самой гостиной, где в последний раз виделся с Джуб. Господин Заразиха дал ему грубые деревянные башмаки взамен раскисших дорожных ботинок, отобрал сюртук и жилет, с хохотом швырнув волшебнику гоблинскую безрукавку совершенно варварского вида, грубо сшитую из лоскутов меха и кожи. Сороки встретили нового прислужника с сонной трескотней, а мелкое пронырливое создание, копошившееся у камина, наверняка то был кобальт или хоб-гоблин, безо всякой вежливости подало Мимулусу кусок хлеба, испачканный в золе. Затем оно злобно фыркнуло, когда порядочно раздраженный происходящим волшебник потребовал чаю, и проворчала, что не прислуживает сорочьим шутам. Вся Ирисова горечь знала о затее Заразихи и потешалась над тем, что росиндальский маг угодил в птичье рабство. Тут, к несчастью мэтра Абревиля, одна из сорок, великолепная жирная птица, черные перья которой отливали изумрудной зеленью, окончательно проснулась и заверещала. «Слуга, слуга, ты слышала небылица? У нас теперь есть свой собственный человек, с которым мы можем делать все, что нам заблагорассудится. Да чего же он невзрачный!» Вторая сорока, оперение которой на свету блестело темно-синим атласом, визгливо расхохоталась в ответ. Расправила крылья и прибольно клюнула Мимулуса в макушку, пролетев над самой его головой. «Доброе утро, сестрица-сплетня!» — прикричала она на лету. «Наконец-то что-то новенькое в этом гнилом болоте! Уж сегодня мы не будем обсуждать, как Заразиха, возомнив себя вторым по важности после его цветочества, прикарманивает себе остатки богатств ирисов. Уж не будем! Да и оцеревшая трясинница — живокость, которая правила в усадьбе как хозяйка и надеялась на то, что ирисы никогда не вернутся в свое старое гнездо, тоже прискучила. Что в ней хорошего, только и знает, что хочет выжить старого Заразиху из своих владений. Одни и те же козни, одни и те же дрязги. Прискучила сестрица-небылица. Правда, поговаривают, что на днях госпожа Живокость нажаловалась принцу на то, что Заразиха украл серебряную ложечку с кухни и оставил себе лучшую часть лесной подати, мед и янтарь. Присвоил себе половину жалования слуг и грубил самой почтенной из здешних утопленниц. То-то наследник гневался. А затем Заразиха нашептал принцу, что сударыня Живокость дурно кормит его из-за того, что не испытывает должного почтения. И развела грязь на кухне. Раздала своим утопленницам-бездельницам лучший нектар из погребов, а с киши подает наследнику к обеду. У Мимулуса, который до сих пор растирал макушку, небылица клюнула едва ли не до крови, в ушах зазвенело от их громкого стрекотания. А сороки не унимались, взахлеб перечисляя все обиды, которые нанесли друг другу домоправители. «Ох, да что же это! С утра до вечера перемывают кости всем обитателям усадьбы!» — думал чародей, уже не пытаясь уследить за разговором сплетней и небылицы. «Недаром принц сбежал в лес. Такой двор любого загонит в могилу». Тут сороки вспомнили о нем и, переглянувшись, немедленно перевернули свои плошки с зерном, да так, чтобы просыпать его по всей гостиной. «Собирай, слуга!» — закричала сплетня. «До единого зернышка!» — вторила ей небылица. «Уж мы посмотрим, на что ты годен! Сколько зерен оставишь между половиц, столько раз я тебе клюну!» Как видите, мэтр Абревиль попал в крайне незавидное положение. Узнай кто-то из его росиндальских знакомых, что лучший из бакалавров правоведения, обряженный в гоблинскую одежду, ползает по полу и собирает зерно для придворных сорок лесного принца, в столичных ученых кругах разразился бы настоящий скандал. Наверняка росиндальские чародеи обсуждали бы подобный курьез точно так же взахлеб, как это делали сплетня с небылицей. И от этой мысли уши у Мимулуса горели, словно по ним крапивой провели. Спасло его появление Джунипер Скиптон, за которой спешили господин Заразиха, и тощая, серовато-зеленая трясинница, госпожа Живокость. Джуб ворвалась в гостиную так решительно, что даже сороки стихли, с удивлением уставившись на ее новый богатый наряд. Да и сам Мимулус, признаться, оторопел, увидев, как преобразилась девушка. Домоправители и впрямь постарались на славу, принаряжая гостью. Пышное золотое платье из медового шелка было так густо расшито жемчугом, перламутром и золотыми нитями, что походило на драгоценную броню. Голову Джуб венчала янтарная диадема с длинными подвесками-каплями. Пальцы унизаны бесчисленными кольцами. Шея закована в ожерелье из крупных золотистых жемчужин. Огромный стоячий воротник и манжеты были сплетены из тончайших кружев. Наверняка постарался кто-то из ближайших паучьих родичей. Все вместе это выглядело исключительно роскошно. Но в то же время громоздко. И по виду бедной Джуб было понятно, что она чувствует себя крайне неуютно в своем новом роскошном футляре. Быть может, ей приходилось даже хуже, чем Мимулусу, гремевшему деревянными башмаками. Однако при всем этом Джунипер держалась куда храбрее, чем мэтр Абревиль. «Немедленно прекратите мучить моего друга!» — закричала она гневно и топнула ногой в изящной золотой туфельке. Да так сильно, что острый каблук застрял в половице. Джуб некоторое время сердито дергалась, а затем просто бросила туфлю и пошла по гостиной, прихрамывая, но не теряя воинственного вида. «Ваш друг, сударыня, будет служить принцу Ноа. Это великая честь», — попытался было возразить господин Заразиха, следовавший за ней. «И вы, и он теперь навеки подданные славного дома Ирисов. Но, увы, в Ирисовой горечи не терпят нахлебников. Таков закон лесного края. Вы, прекраснейшая Джуб, будете приставлены к его цветочеству, и служба ваша — услаждать взор наследника. А ваш спутник, увы, не так хорош, чтобы порадовать принца своей красотой, и оттого определен к придворным птицам. С этими словами он выдернул каблук, застрявший в полу золотой туфельки, и с суетливой льстивостью, никак не вяжущейся с его клыкастой физиономией, подал ее Джунипер, встав перед ней на одно колено. «Даже со слугами нужно обращаться вежливо», — отрезала Джуб, неловко засовывая ногу в туфлю и приплясывая на месте, чтобы не упасть. «Я сама немало поработала служанкой и знаю, каково это — угождать придирчивым господам. Я не буду любезной с вашим принцем, если здесь не будут любезны с мэтром Абревилем». Длинное остроносое лицо трясинницы презрительно искривилось. Но она тут же приторно-ласково улыбнулась, показав все свои мелкие острые зубы, и заверила, что чародею немедленно подадут завтрак и пристойную его званию одежду. «Теперь вы согласны проведать принца, сударыня Джуб?» — спросила она угодливо и сладко. «Он пришел в себя, но очень печален, молчит и не желает ни с кем говорить. Он очень, очень страдает. Мы, его верные слуги, надеемся, что общество такой красавицы, как вы, оживит его. Вы чудесно выглядите. Посмотрите еще раз в зеркало. Разве вы когда-нибудь были прекраснее? Ну что же, мы обещали, что с вашим другом-чародеем все в порядке. И показали вам его, живого и здорового. Теперь ваша очередь выполнить свое обещание. Вы согласны познакомиться с наследником благороднейшего дома Ирисов?» Джунипер зажмурилась, как это бывает с людьми, собирающимися прыгать в очень холодную воду, и, собравшись силами, твердо произнесла: «Да, ведите меня к вашему принцу».